Глава 13. Понедельник, 14 августа 1989 года. Восьмой день каникул. Небо цвета голубой розы. «Привет-привет! На днях я оставила вас с моими знакомыми подростками, танцующими ламбаду. Вы не сердитесь? Я говорю «мои», потому что причисляю себя к племени, хотя формально в него пока не вхожу. М-Н-Э-К-Г. Мария Кьяра и Николя, Червоны, остальные — великие любовные истории. Уверяю, вы ничего не пропустили. Все только начинается. Сделаны лишь первые робкие шаги. Буду держать вас в курсе. А может, моя подборка флиртов кажется вам несерьезной? Неужели вы считаете их интрижками, о которых действующие лица забудут, как только повзрослеют? Если так, я расскажу вам запутанную историю любви. Несчастной, трудной, все как вы любите. Взрослую историю. О мужчине и женщине. С самого начала каникул все между ними было хорошо. Не подумайте, что обычно они то и дело ссорятся. Но особого лада тоже нет. Папа поздно возвращается, мама его ждет. Они говорят о домашних делах: съездить за покупками, выбросить мусор, то да сё. Иногда куда-нибудь ходят. Ну и любовью занимаются. Как только мы отправились в путь, родители повеселели, стали нежничать. Поцелуйчики в шею. «Ты очень хороша, дорогая». Кокетливый смешок. На мой взгляд, папа прилагает больше усилий, чтобы подзарядить батареи супружеского либидо. Но тут — трах-бах! Катастрофа! Сейчас все объясню. Папа с мамой встретились на Корсике 1000 лет назад. Мама тогда с подругами путешествовала по острову на мотоциклах, а папа жил с родителями в овчарне Арканю. Детали романа неизвестны, но познакомились они 23 августа 1968 года, в день Святой Розы, на Ревелатте. 23 августа, в годовщину встречи, папа обязательно преподносит маме букет роз. Красные символизируют страстную любовь, белые — чистую любовь, оранжевые — желание. По семейному преданию, самым красивым был букет шиповника, который он срезал для любимой в первое лето. Мама очень любит эти дикие вольные цветы. Роза канина. Сколько себя помню. 23 августа мои родители устраивают себе передых и проводят вечер в Каза ди Стелла, лучшем табльдоте между Кальви и Порто. Романтичная терраса под оливами, еда, приготовленная на открытом огне, тушеная говядина по-корсикански, жареный группер, игристый мускат Казанова. В ресторан можно попасть прямо из Арканю, поднявшись по крутой тропинке. На ночь отец заказывает номер для новобрачных с огромной деревянной кроватью в деревенском стиле, мраморной раковиной, старинной ванной на ножках посреди комнаты и огромным окном с видом на большую медведицу. Так я себе это представляю. У меня есть заветная мечта. Хочу, чтобы в один прекрасный день возлюбленный пригласил меня в Каза ди Стелла, дом звезд. Умоляю, скажите, так и будет, ведь правда? Скобки закрываются? Брачные утехи моих родителей на балконе Млечного Пути остались в прошлом. В этом году все пошло не так. Началось с афиш, расклеенных в кемпинге и окрестностях. Концерт корсиканской полифонии. 23 августа, начало в 21:00, исполняет группа «Афилетта», кажется, суперзнаменитая. Она гастролирует по всему миру, а теперь вот решила выступить в церкви Санта-Лючии, в заброшенной деревне Придзуна, что в галерее. Папа решил провести арт-подготовку. По правде говоря, довольно неуклюжую. Первое. Я натыкаюсь на афишу. Второе. Рассказываю с восторгом, что это лучшая группа планеты Земля, и заставляю всех день и ночь слушать кассеты с записями. Третье. Аккуратно, в проброс, намекаю Пальме-маме, что годовщину встречи можно перенести на день накануне Святой Розы. Результат вышел просто ужасный. Мама не сказала «нет». Ответила «как хочешь». Жуткие слова. Теперь она ведет себя и выглядит, как роза маленького принца. Прямая, гордая, оскорбленная, ощетинившаяся всеми шипами. Моя мать — самый горделивый цветок в мире. Сегодня пошел 8-й день каникул, и мы пребываем в подвешенном состоянии. Лично я вижу 2 возможных выхода. Первый — вполне вероятный. Пальма-мама делает все, чтобы папа почувствовал себя виноватым. И отказался от идеи пойти на концерт. Никогда в этом не признаюсь, даже под пыткой. Но я поддерживаю маму. Женская солидарность обязывает. Выход номер 2. Папа не сдается, начинается холодная война, длится до посадки на паром, а, возможно, продолжается и в Париже. Есть третий выход, хуже 2 предыдущих. Родители втянут в свою ссору нас с Николя. Папа всерьез оскорбится и не захочет уступить. Заявит, что мы не уважаем свои корни, не хотим впитать островную культуру, познав ее через песни о Филетте. Его одержимость может показаться вам комичной, и вы решите, что все это выеденного яйца не стоит, но... Не смейтесь, мой читатель из будущего. Идрисси очень упрямы. Вечером 23 августа на карту будет поставлена судьба нашей семьи. Из-за глупого пустяка. «Из-за глупого пустяка», — повторил он. 4 смерти. 3 мужчин и женщина. По глупости.